С той стороны зеркала Лука Иринеев, насвистывая, нес блокнот с рецептами в кладовую, чтобы набрать нужных препаратов, ампулы, склянок. Лука не очень любил музыку, так что насвистывал лишь в особо яркие дни, когда настроение, дурное или сносное, достигало пика. Сегодня Лука был до нельзя доволен утренним разговором с Алексосом. Настроение сразу подскочило. «Это же какой я молодец! Отлично дал ему отворот-поворот с лекарствами. И глаза его, глаза! Они на мгновение притухли, а это дорогого стоит. Не сдохнет Алексос, сдохнет его тетушка. Все бальзам на душу». Для Луки мир каждый раз крутился вокруг извращенного «Магнум Опус». Только он менялся, как лошадки на детской карусели. Сегодня Лука пускал все силы и возможности на то, чтобы выполнить заказ от важного клиента, а завтра — на добычу билетов к премьере очередного спектакля. Но вот Алексос стал для Луки примерно тем же, чем Карфаген для римлян, проблемой, для устранения которой все средства хороши. И более того, проблемой, которая мешает достичь цели — процветания империи или, в случае Луки, любви Анны. Да ладно там любви, хотя бы просто Анны. Лука помнил, как увидел ее в первый раз, еще до смерти. Она зашла в его аптеку, по крайней мере, он так думал, улыбнулась, поздоровалась. Лука хотел было начать разговор, но девушке уже и след простыл. А потом он увидел ее с Алексосом и понял, что нужно бороться. В тот день острее всего запомнились ее улыбка и запах, почему-то отдающий восточными пряностями. Будто Анна явилась в мир совсем из другого века, из древности, из зеленых висячих садов божественного города или из знойных византийских дворцов. Лука очень жалел, что не смог сохранить этот аромат, закупорить его в одну из бесчисленных склянок, и много раз грезил, как держит в руках шелковый шарф, который Анна надела в тот день, подносит его к лицу, жадно втягивает пьянящий запах, и тогда разгорается в душе пламя желания, дающее силы действовать. Действовать Лука решил сразу. Перепробовал все — цветы, подарки, вечерние прогулки. Анна никогда не отказывала, но всегда давала понять, что ее деликатность — не слабость, а одолжение. Лука уверял, что все понимает, и выбор исключительно за ней. Но, приходя домой, еле сдерживался, чтобы не кричать, не швырять в стены проклятые склянки, составляющие ему компанию безмолвными ночами. Он уже нарисовал в голове картину мира — примитивную, но рабочую, с двумя полюсами, один из которых он, другой — Алексос, а между ними, как магнит, мечется Анна. Она, конечно, не металась, но Лука до последнего верил, что шанс есть. Не опустил руки, даже когда стало ясно, все бесполезно, даже когда Анна погибла и вернулась, сотканная из своих ЖК. Решение этой математической задачи виделось теперь простым, как дважды два. Чтобы не выбирать между двух полюсов, достаточно, чтобы полюс остался один. Лука верил в мудрость древних. Нет человека — нет и проблем. Лука молил богов, чтобы Алексоса не стало, чтобы тот попал под Омнибус, не проснулся, да хотя бы просто испарился. Тогда все встанет на свои места». А пока оставалось лишь представлять тот шелковый платок, чтоб голову наполнял пьянящий, сводящий с ума аромат восточных пряностей. В кладовой Лука зажег пару газовых ламп. Больше и не надо было. Сверился с записями, набрал склянок, порошков и, уходя, остановился у большого зеркала поправить жилетку. Машинально потянулся к пуговицам, которые вечно расстегивались. Давно пора купить одежду на размер побольше. И замер, чудом не выронив блокнот. Своего отражения он не увидел. Зато разглядел Анну, которая смотрела безучастно и чуть испуганно. «Анна?» — окликнул он, прикасаясь к зеркалу. Конечно, ощутил лишь холод стекла. «Ты... ты пришла ко мне?» «Послушай, Лука, я...» Она замерла с открытым ртом. Приложила руку к зеркалу, но тут же отдернула, будто обожглась. «Ты... ты не можешь выбраться, да?» — догадался он. Рассмеялся. «Ты не можешь выбраться!» «Знаешь, не вижу в этом абсолютно ничего смешного, потому что...» Она пыталась выглядеть решительной и яростной, но губы дрожали. Пришлось ударить себя рукой по щеке. Не помогло. «Да нет же!» — перебил Лука, закашлившись от смеха. «Это не просто смешно, это уморительно! Потому что боги, наконец, решили, что пора все расставить на свои места. И теперь ты со мной, а не с ним!» «Лука, да послушай же ты!» — голос сорвался. «Одна проблема решена!» — продолжал он. «Осталась вторая. Всего-то!» Она ударила рукой о зеркало. Беззвучно, бессмысленно. «Лука, я сама не знаю, как это произошло. И прошу тебя, не начинай!» На глазах проступили слезы, от чего-то отливающие радужным. «Нет-нет-нет!» Он отошел от зеркала, взял блокнот под мышку и протер лицо двумя руками так, будто умывался. «Все только начинается. Мы с тобой отлично проведем время. Вдвоем». Лука снова коснулся зеркала, потом, сам не понимая, зачем, поцеловал его, но не ощутил на губах ничего, кроме холода. Не обратил внимания на отпрянувшую в этот миг Анну. Улыбнулся, потушил газовые лампы и оставил ее в одиночестве. Он не видел ее лица, но представил, нет, даже уверовал, что впервые с того момента, как она вернулась к жизни воли Осириса, ей стало страшно. Страшно за себя.